Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Я продолжаю беседу о докторе Бедекере. Директор тюремного департамента был весьма благочестивым и набожным человеком. У графини он спросил: «Думаете ли вы, что ваш друг доктор Бедекер уверен в том, что он сможет возродить этих людей к новой жизни?» Графиня ответила: «Он думает, что не он сможет возродить этих людей, но Бог это совершит через свое слово, Евангелие. Без сомнения, не человек, но только Бог может это сделать», согласился с мнением графини директор. И он продолжал: «Со своей стороны я сделаю все, что будет в моих возможностях, чтобы доктор Бедекер получил такое разрешение». Директор тюремного департамента сдержал свое обещание, и доктору Бедекеру было выдано разрешение с правом посещать тюрьмы всех родов, криминальных и политических. В тюрьмах в то время находилось много верующих евангельских христиан, баптистов и иных деноминаций, которые преследовали за свои убеждения. В течение 40 лет доктор Бедекер совершал эту благословенную работу. С каждым годом директор тюремного департамента находил, что действительно Слово Божие имеет возрождающую силу, поэтому каждый раз, когда продлялся срок разрешения, то ему давалась еще большая свобода. Таким родом он не только мог посещать всех родов тюрьмы, но мог посещать и поселенцев, религиозных и политических, сосланных царским правительством в отдаленные места Русской империи. Согласно практических наблюдений и по совету доктора Бедекера, директору тюремного департамента, ним было сделано много реформ, улучшающих тяжелую жизнь тюремщиков. Этот богобоязненный человек действительно имел в своем сердце желание, чтобы улучшить бытовую жизнь тюремщиков. И он делал то, что зависело от него. Однажды он сказал Бедекеру так: «Благодаря вашим ценным советам и замечаниям, я уверен, что мне удастся добиться и сделать большие улучшения в продолжении этих наступающих 2 лет». Он советовал Бедекеру посетить восточную часть Сибири, а он даст распоряжение, чтобы посылки с Евангелиями для раздачи тюремщикам были своевременно доставляемые согласно вашего маршрута и беспрепятственно были раздаваемые вами тюремщикам, желающим иметь их. Доктор Бедекер был действительно добрым, любящим отцом обездоленных людей, находившихся в заключении. Совершая свою уникальную работу, порученную ему Богом, мы можем себе представить все трудные условия для путешествующих в то время при отсутствии железных дорог. Единственным средством передвижения был почтовый тарантас, которым и совершал Бедекер все свои путешествия по Сибири, из одного конца в другой. Путешествовать по судоходным рекам Сибири в примитивных условиях того времени, связанных с большими неудобствами, трудностями и опасностями. Но он был глашатаем, апостолом Божьей любви в этих беспросветных темных местах людского страдания и безнадежного состояния. Но он нес к ним слово утешения и надежды в эти затерянные места империи, где находились эти люди под постоянным надзором полиции. Я приведу несколько примеров, в каких условиях трудился доктор Бедекер. Работу эту совершал он на свои собственные средства. Когда же он встречал трудности, то Бог не оставлял своего слугу, надеющегося на него, и он посылал все необходимое, большое или малое согласно его вере. Бог помнил о нем так, само как он помнил о ветхозаветнем пророке Илие в свое время у потока Хорафа. Как уже было сказано раньше, что Бедекер был слабого здоровья, но он с верой в Божье обещание отдал ему целителю, который сказал: «Я Господь, целитель твой». Исход 15:26. И он все свои немощи с верой в его силу доверил и отдал ему, как написано у пророка Исаии, 53 главе в 4 стихе. Жена его знала, в каких тяжелых условиях он совершает свои путешествия в разные сезоны года и непогоды, и зимы. Поэтому она купила для него хороший теплый ковер, чтобы он мог закутываться в него во время своих путешествий зимою. Когда же он на короткое время возвращался домой, то часто возвращался, но уже без ковра. Передам их словами происходивших разговор между женой и мужем относительно ковра. «Где же твой ковер, что я купила тебе? Что ты сделал с ним?» — спрашивала доктора Бедекера его нежная подруга. «Обожди, я припомню». «Ага, да. Знаешь, на палубе парохода на Черном море путешествовало вместе со мной какое-то несчастное творение, дрожащее от холода. И я завернул его в этот ковер», — ответил Бедекер. Вторым характеристическим примером будет рассказ, который я передам. В тюрьме в городе Кутайсе, Транскавказии, где доктор Бедекер проповедовал в тюрьме к тюремщикам, и после его проповеди, как выразился Бедекер, какое-то бедное существо, человек, он о чем-то говорил Бедекеру, все время жестикулируя. И во все время этого непонятного для Бедекера разговора он вертелся вокруг него, как юла. Доктор Бедекер не понимал его языка, на котором он говорил к нему. Но из его жестикуляций он понимал, что тот его о чем-то просит. Поэтому он спросил у своего переводчика: «Вы понимаете, что он просит у меня?» «Да, понимаю. Что же он хочет от меня, чтобы я дал ему? Немного денег или несколько плиток чаю или чего иного?» «Нет», — ответил переводчик. «Этот мусульманин не просит у вас ни денег, ни чаю, но он просит, чтобы вы на клочке бумаги для него написали свое имя. Какая для него разница, кто я есть? Скажи, что я есть только простой слуга Божий», — ответил Бедекер. «Они для того хотят знать ваше имя, чтобы ежедневно молиться за вас, за вашу великую любовь, проявляемую к ним», — сказал переводчик. Бедекер с особенным вниманием посмотрел на лица этой большой толпы несчастных заключенных и с чувством произнес: «Пусть Господь благословит вас, мои дорогие друзья». И для каждого, кому он дарил Новый Завет, он написал большими буквами свое имя — Бедекер. Я приведу иной пример из одной из его бесед, цитирую. «Однажды я познакомился с татарином Магометанином, который задал мне следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, что вы думаете о Магомете? Если вы мне задали такой вопрос, то у меня к вам есть более важный вопрос», — сказал я ему. «Более важный?» — вскричал он. «Тогда скажите, что же это за вопрос?» «Моим главным вопросом к вам есть, что вы думаете о грехе?» «О, безусловно, мы все есть грешниками», — ответил он. «В таком случае и вы себя считаете грешником?» — спросил я его. «Конечно, я ним есть», — сознался он. Теперь Ответьте на мой вопрос. Может ли грешник спасти иного грешника? Спросил я. Нет, ответил он. А если этот грешник будет даже пророком? Нет, вторично ответил он. Хорошо, я согласен с вами. Но что же тогда нам нужно делать с нашими грехами? На это у него не было ответа. Я сказал ему, что Магомед, подобно нам, сокрушался и каялся в своих грехах. Но знаете ли вы, у меня для вас есть радостная весть. Я рад, что могу указать вам на того, который был безгрешным, и у него не было греха. И Бог в своей любви к нам, грешным людям, отдал его на крест Голгофский, и его жертвенной кровью заплатил за наши грехи. Слушая мое простое евангельское свидетельство, татарин с печалью, отраженной на своем лице, склонил свою голову, а из его глаз текли обильные слезы. Такой красивый, умный, с королевским достоинством и гармонийной силой гиганта. Он впервые слышал евангельскую весть, как освободиться можно от власти греха. А сколько миллионов есть таких людей, находящихся в рабстве греха и не знающих, что только кровь Иисуса Христа, Сына Божия, может спасти их от грехов.